Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Контраст между двумя учениками Христовыми, Петром и Иудой». Третьей причиной было то, что Петр во всем полагался на любовь Христову. Иуда же не имел в этом нужды. С самого начала своего следования за Иисусом Петр с полной уверенностью верил в то, что Иисус был обещанный Богом Мессия, и потому чувствовал к Нему полную лояльность и искреннюю любовь. Несмотря на то, что много раз Петр в своем следовании за Христом спотыкался, ошибался и падал, но, осознавший свои ошибки, сейчас же каялся и еще больше любил Иисуса за то, что Тот помогал ему осознать свои ошибки. В одно время Иисус Христос проповедовал в Капернаумской синагоге к собранным там иудеям. В своей беседе Он провел аналогию, сравнение, которое для каждого еврея еще с детства было знакомо для них из их истории. Из этого давнего прошлого, овеянного немеркнувшей славой, когда Бог через своего слугу, народного героя Моисея, вывел израильтян из египетского рабства, в котором они находились в лучших или в худших условиях на протяжении более 400 лет. И вышедшие из Египта, они странствовали 40 лет по пустыне, и Господь, Бог, питал их в эти годы хлебом небесным, то есть манной, и поил их из скалы, числа 20, стих 8. И как писал святой апостол Павел, что скалой той был Христос, 1 Коринфянам 10:11. В этой речи в Капернаумской синагоге Иисус приподнимает невидимый телесным очам край занавеса и говорит, что хлебом этим и водой был сам Христос. Беседа эта записана в Евангелии от Иоанна в 6 главе 48 по 69 стихи. Иисус говорил: «Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Стих 31. Знали ли израильтяне все о том, чем питались в пустыне? Нет, не знали. Когда впервые они увидели вокруг стана манну, то спрашивали друг у друга, что это, потому что не знали, что было это. И этим хлебом небесным Господь питал их ежедневно, как написано в одном из псалмов, цитирую, «И одождил на них ману в пищу, и хлеб небесный дал им». Псалом 77:24. И этого, чего не знали израильтяне о тайне хлеба в пустыне, Иисус открывает им в своей речи в синагоге, что и какое значение имело для них неспосылаемая с неба Богом манна. Но как они были удивлены, когда услышали сказанные Иисусом слова: «Я – хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И дальше говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, то не будете иметь в себе жизни». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Многие из учеников Христовых, слушая такие слова, высказанные их учителем и не понимая их настоящего значения, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Стих 60. И с того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Стих 66. Как должны были торжествовать в это время все адские силы от того, что многие ученики Иисуса соблазнились от непонятых ними слов Иисуса и отошли от источника жизни. Нелегкий этот момент был для Иисуса, потому Он обращается к 12 Своим ученикам и спрашивает у них, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечая ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Стихи 66 по 69. Петр отвечал Иисусу от имени 12 учеников, но Иисус скорректировал Петра и сказал, «Не 12 ли вас я избрал, но один из вас – дьявол?» Это говорил он о Иуде Симоновом Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12, стихи 70 и 71. Христос хорошо знал о вере 11 учеников своих, но Он также знал и об Иуде, своем предателе. Влияние Иисуса Христа на жизнь Симона Петра было такое благотворное, что он последовал за ним, оставивший все, что он имел, свои сети, свое предприятие со своими рыбацкими снастями и даже предоставил свой дом в Капернауме, вернее, дом своей жены, который стал домом для Иисуса и его учеников, когда он со своими учениками бывал в Капернауме. Иуда же никогда не пожелал, чтобы Иисус помог ему, когда он находился на грани тяжелых искушений, и не позволил Иисусу знать о его личных переживаниях и искушениях. Он не нуждался в Иисусовом заступничестве. Послушаем еще раз прекрасно выраженное Петром исповедание веры учеников. Цитирую. «Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого» Матфея 16, 13 по 15. Сделанное заявление Петра от имени учеников было принято Иисусом только от имени 11, потому что он знал о намерениях своего предателя Иуды. Не было ли это причиной тому, что Петр не колебался в своей вере относительно предназначения Иисуса Христа? Поэтому он и оберегал Петра от тяжелых жизненных штормов и многих искушений, которых бы ему без твердой веры и без заступничества Иисуса о Петре ему бы не устоять в таких искушениях. Припомним сказанные слова Иисусом Петру. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Лука 22, 31 и 32. Четвертая истина. Между двумя учениками Христовыми существовала большая разница. Была она в том, что Петр признавал Иисуса Господом, обещанным Богом Мессией. Христос Сыном Божьим. Иуда во все это не верил, а признавал его лишь великим учителем, но не Господом, который в свое время может даже стать царом иудейским. Иуда следовал за Иисусом ради своих эгоистических целей, желая ничего не потерять, а лишь многое приобрести. Когда же он убедился, что Иисус отказывается от того, чтобы стать царем иудейским и политическим деятелем, который своими творимыми чудесами и мудростью смог бы удалить все государственные кризисы и удалять все проблемы, как недостаток пищи, народное здравоохранение, он творил бы чудесами исцелять всех больных и так дальше. Видя же то, что он не собирается сделать в народе на празднике Пасхи возмущение и истребить в Иудее всех римлян и стать царем иудейским, он был весьма разочарован, и в этом он видел крушение всех своих надежд. Поэтому он захотел хотя чем-нибудь компенсировать себя за потерянные, по его мнению, 3 года следования за Иисусом. И он думал, что лучше иметь что-нибудь, нежели ничего. И Иуда оценивает значение жизни Иисуса всего лишь в 30 серебряников, за которые он и предал своего учителя. Петр признавал Иисуса Господом, поэтому Иисус Христос в своей заступнической молитве стоял между Петром и наступающими злыми сатанинскими силами. И это был надежный щит Христовой молитвы о Петре и защищал его от падений. Иисус не молился о Иуде, потому что, нам известно, Иуда не верил в божественность Иисуса Христа. Следовательно, он и не нуждался в молитве Христовой, в которую он не верил. Сатана только просеивал Петра во многих искушениях, но нашел для себя место в сердце Иуды. Я закончу эту проповедь в следующей беседе.